Глава 26. Демон в моей голове. Все-таки здорово просыпаться за городом. Тишь, непроглядное поле зелени за окном. И никаких нервирующих звуков, вроде автомобильных гудков. Я стою на балконе, держа меж пальцев сигарету. И жду, когда она обожжет мне кожу. Этого не происходит, потому что я выбрасываю ее задолго до того, как сгорит весь табак. И останется только фильтр. Не знаю, можно ли так поступать в этом доме, но мне плевать. Наверняка у Софы в помощниках имеется садовник, что приводит кустики и газон в приличный вид. От одной соринки его не переклинит от злости. «Доброе утро!» Оля в бежевом сарафане в пол заглядывает в мою комнату. Я вижу ее, так как балконные двери распахнуты настежь. Она проводит рукой по своим отросшим до плеч волосам и походкой Лани, ступая по нагретому утренним солнцем паркету, приближается ко мне. «Первый вопрос. Как ты могла скрывать, что он живой? Нет, как ты могла скрывать такое от меня? Ник!» Она берется за кованое ограждение и сильно сжимает его. «И второй вопрос. Зачем мы приехали сюда? Каким образом Ребров связан с тем, что творится в твоей жизни? Послушай». Подруга разворачивается, и теперь ее зад прилеплен к красивому куску металла. «Я не хотела обманывать тебя. И я не собиралась тебя ограждать от чего-то. Ты и Элиш сияли от счастья на тех фото, что я видела в интернете. Я представила, что все рушится в один миг, и рано или поздно все и так бы разрушилось. Как бы я ни старалась полюбить Элиша, так и не смогла. И дело не в нем, а во мне. Он, как и Раменский, навсегда останется в моем сердце. Я думала, ты любила Сергея. Я тоже так думала. Но после Реброва поняла, что никому не испытывала чувств, что называют любовью. Прости меня, я такая дура. Оля будто наваливается на меня, но на самом деле всего лишь напирает плечом на мое плечо. В моей голове не укладывается все, что я сейчас вижу. Да, Ребров пару лет назад и сейчас — два разных человека. Как вы с ним встретились? Это все Рома. У меня челюсть отвисла, когда я увидела Сашу. Рома сказал, что есть тот, кто уладит мои проблемы. И вот я сижу в придорожной закусочной, и входит он. Да уж. Я возвращаюсь в спальню, беру удобное спортивное платье, что отлично дополняют белые кроссовки, и иду одеваться. Ник, я правда не подозревала, что ты и он окажетесь в одном пространстве. Я же не предполагала, что сорвусь в Венгрию. Кстати, почему сорвалась? В тот день я удивилась, что ты позвонила. Понимаешь, Оля не заканчивает фразу из-за вошедшего Ромы. И как я успеваю прикрыть задницу перед самым его приходом? Чудеса или талант не пропьешь. Когда-то я умудрялась переодеваться за считанные минуты и в самых немыслимых условиях. До сих пор помню смену имиджа на заднем сиденье тачки Макса. «Девушки?» — смазливая улыбка трогает его губы. «Особенно ты, сестренка, поторопитесь. Уже выезжаем?» — спрашивает у него Оля. «Что? Куда?» Я в растерянности хлопаю ресницами, поглядывая то на нее, то на Рому. «Мы отъедем ненадолго, Софа не даст тебе скучать», — отвечает Оля и будто бы подкалывает своим утверждением насчет блондиночки. «Очень надо», — говорю сама себе. А на показ широко улыбаюсь. Райсы уходят, а я сажусь на кровать, напяливаю кроссы и, взяв расческу, шагаю к зеркалу в ванной. Через 10 минут спускаюсь на первый этаж и мило приветствую хозяйку дома. «Привет!» — от моего громкого возгласа Софа вздрагивает, но от испуга не бросает выпечку блинов. «Ника, привет! Присаживайся за стол!» «Спасибо, я не голодная». «Ну вот, Сашка сбежал ни свет ни заря, эти двое тоже помахали ручкой. И ты туда же!» Чуть подкачанные губки Софы обиженно надуваются. Я выдыхаю и киваю ей, чтоб тащила свои блинчики ко мне. Она радостно переворачивает тоненький ароматный круг на сковородке и спешит с тарелкой уже готовых, прихватив с кухонного островка прозрачную бутылку с каким-то сиропом. «Что это?» Намекаю на вязкую жидкость внутри тары. «А, это моя мама делает. Потрясающе вкусный сироп из крыжовника». Я замолкаю на секунду с ответом, вспомнив свою маму, оставшуюся в Будапеште. Как она, что с ней? Один-единственный звонок капля в океане. Зная свою маму, я уверена, что своим коротким сообщением только усугубила ее переживания. Рома вернется, и я попрошу его дать мне телефон. В конце концов, я не беглый преступник, а законопослушная гражданка России. Передай маме, что она настоящая волшебница. Я откусываю блин, опущенный в кисло-пряную сладость. «Ой, спасибо. Софа, а поблизости есть какой-нибудь поселок?» «Да, в 3 км небольшая деревенька Кинши. Наш дом тоже к ней относится, просто построен бог знает где. А что?» Хочу прогуляться. — Что ты, нельзя! Саша мне запрещает выходить даже за ворота. Понаставил камер по всему периметру и кучу звуковых штуковин, что пищат от любого шороха. — Я не боюсь твоего мужа. Так ему и скажи. Софа подыскивает слова, а я пялюсь на ее живот и соображаю, в какой именно момент Ребров решил стать отцом. Не верится мне, что такой скрытый монстр, как он, мечтает о сыне. — Ник. — А? Что? Мои глаза мигом устремляются на нее. Софа осознает, что я ни черта не слушала ее. — Давай не будем его выводить, хорошо? — Во всем все равно буду виновата я. Беременная куколка оставляет попытки меня вразумить. И я спокойно доедаю свой завтрак. Чуть позже, с сумкой, в которой кроме документов кошелек с карточками, я покидаю особняк. В камеру, что снимает подъездную дорожку, показываю средний палец. Ребров умен, и 100% у него на телефоне приложение, подключенное к видео в доме. «Иди в жопу!» Крупным планом вызовет в нем сбой системы. То, чего я и добиваюсь. Софа не ошиблась, сказав, что деревня находится в относительной доступности. Уже на заходе солнца я пешком добираюсь до нее. Домики, как со старых советских открыток, косятся то в одну, то в другую сторону. На крышах некоторых от ветра крутятся флюгеры-петухи. Я спускаюсь с пригорка, пару раз подворачиваю ногу, но не схожу с пути. На центральной улице мне попадается мужичок с тележкой. Он помогает найти магазин, указав на переулок возле небольшой церквушки. Я благодарю его, и уже никуда не торопясь, плетусь мимо картинок из детства. Такое ощущение, что скоро увижу речку, где плескалась полдня, а потом и бабушку, что звала меня затемно домой. Я понимаю, что сворачиваю не туда, только тогда, когда вместо церкви изучаю глазами ветхое здание, похожее на разваленный скотник. Блин, Ника! Лай собаки за спиной вынуждает взять ноги в руки и скрыться за раскинувшейся березой. «Кто тебя послал к Ольге в Будапеште?» Голос явно мужской привлекает мое внимание моментально. Я высовываю нос из-за ствола дерева и чуть не матерюсь вслух, наблюдая Реброва с пистолетом. Боров в белой рубашке сидит ничком и что-то бубнит, сплевывая кровь подле себя. «Я не слышу!» — рычит Ребров громче. «Галаган, это Галаган!» «Анатолий Владимирович Галаган?» Щелчок затвора перебивает мое сердцебиение. «Выстрелит или...» Я зажмуриваюсь от криков птиц, взметнувшихся в небо. Когда глаза снова концентрируются на мужчинах, то один из них уже лежит на спине неподвижно. Я вскрикиваю. Ненарочно и уж точно не для того, чтобы меня вычислили в неожиданной засаде. «Тихо!» — командует Ребров. Я срываюсь с места, поскальзываюсь на траве и залетаю в разрушенное здание, что некогда приняла за пристанище скота. В нем темно до жути. Кирпичи попадаются почти при каждом шаге. Но я продолжаю передвигаться. «Ай!» Что-то разрезает щиколотку, словно бритва. Я присаживаюсь и рукой чую теплую кровь. Она сочится из раны и точно не перестанет течь по моему желанию. «Попалась!» Ребров, а это точно он, легко, я бы сказала, как пушинку, вытаскивает меня из темноты и не отпускает, несмотря на парнишку с суровым лицом. Таким, как у Рагнара Ладброка. Качу на себя втихаря бочку за то, что убила 2 недели на просмотр «Викингов». «Да поставь меня уже!» Я и Ребров смотрим друг на друга, словно время замирает. Словно весь шум мира испаряется по мановению волшебной палочки. «Нет надобности тебя задерживать», — сухо отвечает он. «Правда?» Я отряхиваюсь от него, когда чувствую землю под собой. «Тот мертвый парень такого же мнения?» «Она борзая!» Рагнара со своими 5 копейками только не хватает. «Иди в машину, Илюха», — приказывает Биг Босс в черной рубашке с закатанными рукавами. Илья Рагнар повинуется. Мы один на один. Музыки бы еще мелодичной для атмосферы. «Хочешь потеснить его в гробу?» Ребров излишне накидывает на себя пафоса и власти. «Да мне насрать на то, что ты его грохнул. Мне важнее то, что я услышала перед этим». «И что же, поделишься?» Его руки уже в карманах. На лице расслабленная маска. Я смело выступаю навстречу, делая мелкие шажки на каждом слове. Некто по приказу неизвестного мне Галагана охотился за Олей в Будапеште. Это тот труп на поляне? Отправишься на поиски, если отвечу. Мне это не нужно. Ты все расскажешь. Или прямо сейчас я покупаю билет на самолет и возвращаюсь в Венгрию. А я тебе нужна здесь. Иначе Оля бы не скрывала столько фактов и не вела себя как детектив на полставки. Ребров усмехается, растирает щеку и подбородок рукой, а потом ловко подцепляет меня за локоть, и я ударяюсь об него всем телом. «Сболтнешь хоть что-то о том, что видела, и, поверь, я, не раздумывая, тебя пристрелю». «Не сможешь. Разве ты уже забыл, как мы трахались в Москве? Первый раз в том клубе, как там его, 2Б? И вообще, я опять для чего-то тебе нужна. Мне бы стоило прикусить язык, но разве же я на такое способна?» «Нет, конечно». «Закрой рот и быстро в машину. Вообще-то мне надо в магазин. Я за этим и пришла в деревню». «Стрельникова». «Ладно, ладно, только не ори. Сразу смахиваешь на голодного щенка». Я улыбаюсь, отталкиваюсь от него и пячусь назад. «Не успел еще рассмотреть это в своем телефончике?» Я выгибаю 2 средних пальца и, по-прежнему двигаясь задом к припаркованной где-то неподалеку машине, сверлю Реброва взглядом. «Садись». Илье приходится силой усадить меня в джип, так как все это время я и Ребров играем в гляделки.